Глава 27. Лоренс. «Макс, твою мать, ты где?» Я был в бешенстве. Еще немного, и контроль покинет разум, высвободив монстра, которого мир давно не видел. «Макс, мать твою!» Он обязан был охранять мою хорошую девочку, должен оберегать и защищать. И чем, интересно, этот бугай занимался? Жрать таскал и косы заплетал? «Макс!» Здоровяк влетел в кабинет, ошалело, глядя по сторонам. Не обнаружив посторонних, он вопросительно уставился на меня. «Лор, я занимаюсь этим вопросом, не торопи!» — прорычал он. Чувствовал паскудник свою вину. Вон как засуетился. Я не посмотрю, что он мой друг. Вырву сердце и оторву голову без капли жалости. «Хоть что-то выяснил?» Макс устало плюхнулся в кресло напротив старинного стола и сложил руки на груди, словно обиженная девица. «Отравили. Вероятно, у нас. В ресторане все чисто. Лично проверял. Курьеры даже не в курсе, куда возят заказ». «Кто?» Здоровяк замялся, отвел взгляд и был готов смотреть куда угодно, лишь бы не на меня. «Макс, ты же вроде не девка на сеновале. Хватит ломаться. Кого подозреваешь?» «Я бы сказал, что себя», — неуверенно произнес он. «Потому что я частично исполнял роль няньки для твоей Софи, но и был с ней почаще остальных, поэтому не уследил, кто принимает курьеров». Он надолго замолчал, не решаясь дальше распутывать нить размышлений, которая уже привела его к подозреваемому. «Катарина?» — имя девицы заставило Макса нахмурить брови сильнее обычного. «Значит, она. Кто еще мог додуматься до старых добрых ядов? Явно не молодые, пустоголовые смертные. И уж точно не Макс. Он к Софи с первого дня неровно дышит, хоть и думает, что никто не замечает». «Ясно». Я разочарованно выдохнул. «Приведи ее». Макс оживился, встрепенулся и виновато на меня посмотрел. «Она из ревности, Лор. Дай ей по шее, выгони из дома, но не убивай. Тебя другие не поймут». «Мне насрать на других». «Вампиров из-за смертных не убивают. Подумай хорошенько, взвесь все возможные последствия». «Я без тебя разберусь. Зови суку». Через бесконечно долгие 10 минут в кабинет вплыла Катарина. Кроваво-красное платье должно было отвлечь меня, сгладить гнев, но на деле все вышло наоборот. «Чем травила?» — выпалил я, не дав гостье даже сесть. «Не понимаю, о чем ты», — безразлично ответила жгучая красавица и заняла место Макса в кресле. Я облокотился на стол и внимательно посмотрел на Катарину. Ее ничто не могло пронять, даже мой свирепый взгляд. Она была спокойной и чересчур безразличной. Этим себя и выдала. «Я тебе сейчас глаза вырву и засуну в твой поганый лживый рот». Катарина недовольно фыркнула и сложила бледные руки на груди. Она пыталась выглядеть гордой и неприступной, но на дне черных глаз уже поселился вполне осязаемый страх. В кабинет тихонько вошел Макс и встал у двери, сурово наблюдая за нами. «Что же, пусть остается. Вдруг красавица доведет меня, и я не сдержусь». «Можешь угрожать сколько пожелаешь, дорогой Лоренс. Меня ты не запугаешь. Смертная девка мне интересна примерно так же, как и прыщ на заднице твоего верного прихвостня». Макс промолчал, хотя всегда находил, что сказать на унизительные выпады Катарины. «Сейчас не тот случай». «Ты столько веков прожила, а ума не нажила», — разочарованно вздохнул я. «Скольких мужей ты отправила на тот свет еще при жизни? Не утруждайся вспоминать, мне плевать. Важно только то, что такой способ мести в моем доме выберет лишь одна тварь — ты». «Совершенно необоснованное обвинение», — отмахнулась Катарина. Я откинулся на спинку кресла и злорадно улыбнулся. «Что ж, раз так, то я тебя не убью, а всего лишь с позором прогоню. Собирай свои манатки и вали в пещеру, откуда вылезла с моего позволения. Ни одна страна, ни один правитель тебя больше не примет». «Лоренс!» — испуганно воскликнула Катарина, но я не позволил продолжить. «Созналась бы честно, я бы погневался и простил. За покушение на королеву положена смерть. И мне плевать, человек Софи или вампир. Закон есть закон, дорогуша. А теперь поднимай свою очаровательную попку и пошла вон». «Лоренс, ты не посмеешь?» «Уже посмел. Макс, проводи даму и проследи, чтобы она покинула мой дом без приключений». Катарине не пришлось повторять. Она опрометью вылетела из кабинета, шипя под нос отборные проклятия. Одна проблема — вампира невозможно проклясть еще сильнее. «Мудрое решение», — с облегчением кивнул Макс и не спеша вышел из кабинета. «Я не думал, что какая-то девчушка вызовет бурную реакцию всегда сдержанной Катарины. Ревность — удел смертных. Может, Макс и прав. Было бы меньше мороки, если ее убить или отдать в лапы Талмана и забыть навсегда. Но было что-то в этой Софи призрачно притягательное, напоминающее Марию. Во взгляде, в движениях, манере говорить. Они совершенно разные и по внешности, и по характеру, но есть что-то неуловимое, словно искры костра на ветру. Вроде вот это сходство, но в следующую секунду огонек исчезает во мраке. Приглушенный визг нарушил размышления, заставляя вскочить с места. Следом что-то тяжелое ударилось об стену. «В моей половине дома кто-то решил сожрать человека без моего одобрения? Вот же наглецы!» Или кричала Софи. Через несколько секунд я стоял в дверях спальни супруги и наблюдал чудовищную картину. Софи рыдала посреди комнаты, измазанная в крови с головы до ног. Пока непонятно, в чьей, но раз стоит, значит, не сильно задело. Макс огромными ручищами обхватил голову Катарины, и что было дури, а дури в нем куда больше, чем в любом вампире, дубасил фарфоровую красотку об стену. На месте ударов разрасталось кровавое пятно. Катарина пыталась махать руками, что-то хрипело, но Макс уже вошел в азарт и ничего не слышал. Я хотел его остановить, но вовремя заметил окровавленный нож у ног Софи. Сука попыталась убить мою хорошую девочку в моем же доме. «Макс, остановись, пока череп ей не разбил!» — рявкнул я и подошел ближе. Кровавые капли тут же полетели на белую рубашку. «Остановись, а то она говорить не сможет!» «К черту разговоры!» — рычал здоровяк. Еще несколько ударов, и Макс все же оторвал Катарину от жестких поцелуев со стеной, схватил покрепче за черные кудри и повернул ко мне. Вся красота и блеск исчезли с беззубого лица, покрытого пятнами крови. Но даже в таком виде Катарина продолжала хищно улыбаться. «Ты не посмеешь убить вампира из-за смертной», — хрипела она и смеялась, чувствуя свою вседозволенность. Я заносчивый, эмоциональный, авантюрный, но не тупой. Убивать 300-летнюю красавицу, которую знали почти все правители мира тьмы, и правда глупо. Особенно из-за человека. «Софи, она тебя ранила?» — строго спросил я у перепуганной девушки. Она протянула дрожащее запястье, показывая короткий, но глубокий порез. Не смертельный, заживет через несколько недель. «Тогда откуда столько крови?» «Макс, она по тебе, что ли, прошлась?» Здоровяк оттащил Катарину в сторону, обнажая разрезанную на груди рубашку. Вот и источник кровавого фонтана. Наверняка амбал еще и перекусил, раз таким наслаждением выбивал зубы Катарины. «Получается, она напала на тебя?» — уточнил я. «А ты не просто вампир. Ты мой друг и защитник. Значит, Катарина...» «Напала на меня?» Макс кивнул. «Если посмотреть с такого ракурса, то да, так и есть». «Выходит, Катарина пыталась убить правителя. А это уже не какая-то смертная на ужин. Так?» «Все так, Лор», — согласился здоровяк. Я поднял с пола старинный клинок с серебряной рукоятью. Красивое оружие, но совершенно не мужское. Слишком короткий и узкий. Его легко спрятать под платьем. Таким оружием невозможно рубить, только прокалывать. Я покрутил оружие в руке, пытаясь понять, как с ним работать. Да какая разница, как, если сила компенсирует любые недочеты? Быстрым движением я вонзил острие прямо по центру шеи Катарины. Клинок прошел насквозь, ломая ей позвонки. Следом я резко отвел руку в сторону, срезав половину шеи. Катарина даже сообразить не успела, что происходит. Она хрипела, пыталась вдохнуть. Перерезанная трахея издавала забавные булькающие звуки, но сказать красавица уже ничего не могла. Кровь хлынула из раны с таким напором, что залила все. Стены, Макса, старинный персидский ковер, который хрен очистишь. Ковер, безусловно, жаль, но больше мне нравилось видеть обезумевшие глаза Катарины. В них еще теплилась надежда на мою милость. Зря. Я отбросил клинок и одним движением оторвал голову непокорной гадине. Безжизненное тело упало к ногам Софи. Моя хорошая девочка завизжала, потом резко вскочила с кровати и, прикрывая рот рукой, побежала в ванную. Согласен, зрелище так себе. Вероятно, стоило казнить Катарину прилюдно, собрав остальных подданных, но порой злость так сложно контролировать. «Никогда мне эта тварь не нравилась», — проворчал Макс, смахивая капли крови с лица.